Каменную тишину почти не нарушал дробный стук лошадиных копыт и угрюмая воркотня возницы татарина. Глубоко внизу зловеще бормотал терек. Это был звук странный, как будто мощные камни, сжимая ущелья, терлись друг о друга и скрипели. Величественно безобразные нагромождения камня раздражали Самгина своей ненужностью, бесстыдным хвостовством, бесплодной силою своей. «Встряхнуть бы все это, чтобы рассыпалось в пыль», — бормотал он, глядя в ощеренные пасти камней в трещины отвесной горы. Варвара подавленно замолчала тотчас же, как только отъехали от станции Коби. Она сидела, спрятав голову в плечи, лицо ее, вытянувшись, стало более острым. Она как будто постарела, думает о страшном и с таким напряжением, с каким вспоминают давно забытое, но такое, что необходимо сейчас же вспомнить. Клим ловил ее взгляд и видел в потемневших глазах сосредоточенный сердитый блеск. А было бы естественнее видеть испуг или изумление. «Помнишь Гончарова?» — спросил он. «Фрегат Палладу». «Да, там есть место». Гончаров вышел на палубу, посмотрел на взволнованное море и нашел его бессмысленным, безобразным. «Помнишь?» «Да», — сказала Варвара. «Впрочем, нет. Я не читала эту книгу». «Как ты можешь вспоминать здесь Гончарова?» «Хороший писатель». «Я его не люблю», — резко сказала Варвара. «И страшно, и никогда не безобразно. Это неверно». Клим обрадовался, что она говорит, но был удивлен ее тоном. Помолчав, он продолжал уже с намерением раздражить ее, оторвать от непонятных ему дум. «Какая-то дорога в ад». «Это должен был видеть Данте. Ты замечаешь, что мы поднимаемся, как будто опускаемся?» «Да-да», — откликнулась она с непонятной торопливостью. «Но хочется молчать». «Что тут скажешь?» — спросила она, оглядываясь и вздрогнув. «Поэты говорили, но и они тоже ведь ничего не могли сказать». «Именно», — согласился Клим. «У Лермонтова даже смешно». «Как-то раз перед толпою соплеменных гор...» «Как-то раз, а?» Варвара, опустив голову, отодвинулась от него, а он продолжал, усмехаясь. «Странно действует природа на тебя. Вероятно, вот так подчинялся ей первобытный человек». «Что ты думаешь?» «Право не знаю», — тихо и виновато ответила она. «Я без слов». «Без слов, без формы нельзя думать». «Я просто дышу», — сказала Варвара. «Дышу. Кажется, что я никогда еще не дышала так глубоко. Ты очень странно сказал. Поднимаясь, мы опускаемся. Так зло». Темнота уже черная, дышала неживым холодком, лишенным запахов. Самгин сердито заметил. «У нас в России даже снег пахнет. Солененьким», — прибавила Варвара точно сквозь сон. Поднялись на Гудаур, молча ели шашлык, пили густое лиловое вино. Потом в комнате, отведенной им, Варвара, полураздевшись, устало села на постель и сказала, глядя в черное окно. «Я видела все это. Не помню, когда, наверное, маленькой и во сне. Я шла вверх, и все поднималось вверх, но быстрее меня. Я чувствовала, что спускаюсь, падаю». Это был такой горький ужас. Клим, право же, милый, так ужасно. И вот сегодня она неожиданно и громко всхлипнула. А ты сердишься. Когда Самгин начал утешать ее, она шептала, стирая слезы с лица быстрыми жестами кошки. «Я понимаю, ты умный. Тебя раздражает, что я не умею рассказывать. Но не могу я. Нет же таких слов». «Мне теперь кажется, что я видела этот сон не один раз, а часто». «Еще до рождения видела», — сказала она, уже улыбаясь. «Даже до потопа». И, обняв его, спросила. «Ты никогда не чувствовал себя допотопным?» «Нет еще», — — сказал Самгин, великодушно лаская ее. «А вот устала ты и начиталась декадентских стихов». Помирились. И Самгину показалось, что эта сцена плотнее приблизила Варвару к нему. А на другой день рано утром, спускаясь в долину Арагвы, пышно одетую зеленью, Клим даже нашел нужным сказать Варваре: «Вчера я вел себя несколько капризно». Но тотчас почувствовал, что говорить не следует. Варвара, привстав, держась за плечо его, изумленно смотрела вниз, на золотую реку, на мягкие горы, одетые густейшей зеленой овчиной, на стада овец, серыми шариками катившихся по горе. «Какая красота!» — восторженно шептала она. «Какая милая красота! Можно ли было ждать после вчера? Смотри! Женщина с ребенком на осле, а человек ведет осла. Но ведь это Богоматерь! Иосиф! Клим, дорогой мой, это удивительно!» Он усмехался, слушая наивные восторги, и опасливо смотрел через очки вниз. Спуск был извилист, крут, спускались на тормозах. Колеса отвратительно скрежетали по щебню. Иногда серая лента дороги изгибалась почти под прямым углом. Чернобородый кучер туго натягивал вожжи, экипаж наклонялся в сторону обрыва, усеянного острыми зубами каких-то необыкновенных камней. Это нервировало, и Самгин несколько раз пожалел о том, что сегодня Варвара разговорчива. «Здесь где-то Пушкин любовался Арагвой», — говорила она. «Помнишь? На холмах Грузии». «Тобой, одной тобой», — пробормотал он. Варвара крепко сжала его руку. «Непостижимо! Как много может вложить поэт в три простые слова?» «Да», — сказал Клим. Экипаж благополучно скатился к станции Млеты. Затиснутый в щель между гор каменный серый Тифлис с его бесчисленными балконами, которые прилеплены к домам как бы руками детей и похожи на птичьи клетки, мутная бешеная Кура, церкви суровой архитектуры — все это не понравилось Самгину. Черноволосые люди, настроенные почему-то крикливо и празднично, рассматривали Варвару масляными глазами с бесцеремонным любопытством. А по-русски они говорили языком армянских анекдотов. Эти люди, бегавшие по раскаленным улицам, как тараканы, восхищали Варвару. Она их находила красивыми, добрыми, а Самгин сказал, что он предпочел бы видеть на границе государства не грузин, армян и вообще каких-то незнакомцев с физиономиями разбойников, а русских мужиков. Сказал он это лишь потому, что хотел охладить неиссякаемые восторги Варвары. Они раздражали его. Он даже спросил иронически: «Ты, кажется, заболела слепотою Трифонова». У него незаметно сложилось странное впечатление. В России бесчисленно много лишних людей, которые не знают, что им делать, а, может быть, не хотят ничего делать. Они сидят и лежат на пароходных пристанях, на станциях железных дорог, сидят на берегах рек и над морем, как за столом. И все они чего-то ждут. А тех людей, разнообразным трудом которых он восхищался на всероссийской выставке, тех не было видно. Самгин пробовал передать это впечатление Варваре, но она стала совершенно глуха к его речам, и казалось, что она живет в трепетной радости птенца, который, обрастая перьями, чувствует, что он тоже скоро начнет летать.